Прочитаем из 90-го псалма, начиная с 9 стиха. «Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготой дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Ангельская весть. В Священном Писании не раз говорится об ангелах Божьих и их различном служении. Но, сопоставляя служение ангелов со служением Христа, Сына Божия, апостол Павел спрашивает евреев, не все ли они, то есть ангелы, суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Евреям 1.14. В Евангелии сказано о том, что ангел Гавриил предвозвестил Деве Марии о рождении Христа, который будет велик и наречется Сыном Всевышнего. Ангел объяснил Иосифу, что Мария, обрученная ему жена, родит сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. И когда Иисус Христос родился в Вифлееме Иудейском, ангел Господень явился на поле пастухам, стерегшим стада, и торжественно возвестил. «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Мне хочется обратить внимание и на ангельскую весть, и на обстоятельства, при каких она была сказана на поле пастухам. Когда? Человек одарен способностью думать о настоящем, прошлом и будущем. Молодежь живет мечтами о лучшей жизни и старается ее достичь. Старики оглядываются на прошлое и печально говорят, что в их молодые годы все было лучше. Бог же предлагает людям воспользоваться настоящим. Вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения. Ангел возвестил пастухам, ныне родился вам Спаситель. Ныне вы найдете его лежащего в яслях. У каждого человека должно быть такое ныне, когда ему открывается или открылось, что Христос Спаситель родился и для него. Что? Необычайный свет озарил Вифлеемские поля и испугал пастухов, стерегших стада. Явившийся ангел сказал пастухам, «Не бойтесь, «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Успокоил и обрадовал. Со времени изгнания Адама с Евой из рая люди жили надеждой и ожиданием, что придет Избавитель, который возвестит им всю правду Божию, сокрушит голову змея и установит райскую жизнь на земле. И безвестные пастухи на поле удостоились первыми услышать дивную весть, что родился Спаситель. Для кого? Некоторые люди считают, что духовные лица обязаны молиться об их духовном благополучии. С одной стороны, это верно. Но успокаивать себя тем, что кто-то за меня молится, нельзя. Евангельская весть – весть личная. Ангел возвестил пастухам, что Спаситель родился вам. Не ждите, когда другие начнут радоваться о нем, а радуйтесь вы теперь же. Не откладывайте, пока другие найдут его, а спешите к нему сами. Только нашедшие Спасителя и поклонившиеся ему, получившие от него прощение грехов и радость новой жизни, с особенной силой и убеждением могут возвещать о нем другим людям. Христианство много теряет от того, что о Христе говорят и поют люди, не познавшие Христа ни умом, ни сердцем. Где? Мы не знаем, какие обстоятельства заставили Иосифа, а может его отца или деда, переселиться из Вифлеема в Назарет. Решившись на такое переселение, вифлеемлянин из рода Давидова, казалось, должен был отказаться от мечты и тайной надежды, что в его доме может родиться Мессия, так как все иудеи ожидали, что Христос придет от семени Давидова, из Вифлеема, из того места, откуда был Давид. Назарет же находился на территории колена Завулонова и был так мал, что в книгах Ветхого Завета даже не упоминается. Из всех девиц иудейских Бог нашел Марию наиболее достойной чести быть матерью Мессии. Она была обручена Иосифу и считалась его женою, но они жили в Назарете, а Христу надлежало родиться в Вифлееме. И произошло неожиданное. Римский император Август издал указ о проведении всенародной переписи. Этот указ заставил Иосифа с Марией пойти из Назарета в Вифлеем записаться, потому что он был из дома и рода Давидова. Когда же они были там, наступило время родить ей. Таким образом исполнилось древнее пророчество Михея, что из Вифлеема произойдет тот, который должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение изначало от дней вечных. Михея 5:2. Кто? Спаситель, который есть Христос Господь. В библейской книге Судей говорится о спасителях, которых воздвигал Господь из среды Израиля для избавления от поработителей. Но, совершивши свое дело, те спасители погружались в обыденную жизнь. Другие народы тоже называли своих героев спасителями, но совершенное ими спасение и сами спасители были кратковременны. Ангел же возвестил пастухам о Спасителе, которым будет не человек, а Христос Господь, то есть тот, о ком псалмопевец написал: «Посему помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». Этим помазанным Спасителем и был Господь Иисус Христос. Аминь. Дети спасения, спешите им сказать, тех, кто среди моря начал утопать. Может, о, брат твой в предсмертной тоске жаждет спасенье найти во Христе. Пойдем спасать их, пойдем с надеждой. Больше нам медлить нельзя. Пойдем спасать их, друг будет поздно. Поздно. спешите ту весть понести. Грешники гибнут от Бога вдали. Грех так силен, искушенье везде. Вы им скажите о дивном Христе. Пойдем спасать их, пойдем с надеждой. Больше нам медлить нельзя. Пойдем спасать их, друг Бог.